Глава 17. Синегреевы. Утро, хоть и ничем нас порадовать не смогло, изрядило дождиком, но все же это было утро, а не ночь. Район, в котором жила сестра Петра, действительно оказался довольно спокойным. Здесь проживали люди обеспеченные, в основном интеллигенция и богатые мещане. Революционные настроения здесь, если и имелись, то на уровне больше потрепаться языком, чем идти на баррикады. Здравый смысл большинства здесь проживающих все же присутствовал. Без труда миновав улицы этого района, нагруженные сумками с продуктами, мы повернули в сторону музыкального училища. Редкие прохожие старались как можно быстрее преодолеть открытое пространство. Женщины на улицах почти не попадались. А если и спешились по своим делам, то только в сопровождении мужчин. Девиц любого возраста и вовсе не наблюдалось, одни лишь вездесущие мальчишки самых разных возрастов шныряли по улицам, да разносчики газет, выкрикивая последние новости, бегали беспрепятственно, ничего не боясь. В воздухе отчетливо пахло дымом и пороховой гарью, как будто мы находились не в столице нашей империи, а в зоне боевых действий. А может, так оно в сущности и было? И словно в подтверждении наших размышлений, где-то впереди и справа началась ожесточенная перестрелка. Захлестали частые револьверные выстрелы, затрещали сухими гулкими раскатами трехлинейные винтовки, им вторили винтовки с каким-то новым звуком, видимо, не нашего производства. Басовито и словно захлебываясь собственными очередями, зататакал станковый пулемет. Ему ответили два ручных. Бухнули три взрыва гранат, и перестрелка так же быстро закончилась, как и началась. Мы переглянулись и отошли к высокому двухметровому железному забору, огораживающему какое-то административное здание. Ну и дела. Против пулемета трудно что-то противопоставить, и даже имей дар. Трудно, но можно, уклонился я от спора. Если ты совсем один, либо наоборот, с тобой много других людей, что отвлекут огонь на себя, да и оружие нужно соответствующее. С одним пистолетом особо не навоюешь, здесь что-то посерьезнее нужно. Согласен. А у нас и нет ничего. Немного постояв, мы отправились дальше и примерно через полчаса оказались перед воротами музыкальной школы. В данный момент она пустовала, как мы и предполагали, а буквально в следующем проулке от нее анархисты устроили баррикаду, больше похожую на засаду. Правда, дойти до нее мы не успели, нас перехватили гораздо раньше. «Эй, вы кто такие?» — окликнули нас солдаты, что неожиданно вывернули из-за угла во главе с гвардейским поручиком. «Мы студенты, идем к себе, а в музыкальном училище у нас подруга училась, вот решили посмотреть, здесь она или нет, а то мало ли что могло случиться». «Давайте-ка документы ваши сначала посмотрим, а потом и поговорим», — сказал поручик. Документы у нас при себе имелись. Забрав их, поручик внимательно просмотрел и отдал обратно. «Не ходили бы вы здесь, сидите дома». «Нам сестру Петра нужно было проведать, вот и подошли. А сейчас все равно в академию возвращаться. С музыкальным училищем-то что?» «Не учатся там, закрыто оно, находится под охраной. Так что не лезьте, а то перепутают вас с анархистами и пулю влепят. У вас оружие есть?» «Есть револьвер у каждого». «Смотрите первыми, не применяйте, а то, опять же, перепутают вас. Одни с анархистами, другие с полицейскими, агентами или жандармами, и все. Дойдете до общежития и не высовывайте из него носа, а то отстрелят. Дело серьезное пошло, много анархистов оказалось. А ничего, одолеем супостатов». «Так мы бывалые. У меня и орден Анны четвертой степени имеется за храбрость». «Ты, студент Врида, не завирайся. Иди уже, вояка». Я хотел было вспылить, но Петр бросил на меня столь красноречивый взгляд, что я осекся и, кипя от гнева, взял сумку, и мы пошли прочь, провожаемые взглядами поручика и его солдат. «Ты слышал, как они смеяться стали?» «Слышал, но они не смеялись, а просто не верят. А ты сам бы поверил на месте поручика?» «Поверил», — вспылил я, лукавя перед самим собой. «Не поверил бы, не кипятись. Твой гнев для других пригодится. Нам еще до Академии добираться нужно, желательно целыми и невредимыми». «Доберемся», — буркнул я в ответ. И мы зашагали быстрее. До Академии оставалось совсем немного, когда по нам вдруг стали стрелять. Пули щелкнули о мостовую, отрикошетили, а мы застыли посреди улицы, пытаясь отыскать взглядом неведомого стрелка. По всей видимости, он сидел на чердаке. Вот только где? И зачем он по нам стрелял вообще? На этот вопрос ответов не нашлось, но вот в одном из слуховых окон мелькнула рука с револьвером. Я увидел ее чуть ли не в последний момент и успел закрыться щитом. Пули защелкали вокруг, а я, не став дожидаться результата, бросил сумку, рывком достал свой револьвер, взвел на нем курок и открыл, в свою очередь, огонь по чердаку. Кажется, я попал неведомому стрелку в руку, а может и нет. В любом случае, он прекратил стрелять, а мы, подхватив свои вещи, тут же бросились бежать прочь. Больше по нам никто не стрелял, и мы смогли благополучно добраться до входа в академию, где нас еще раз проверили и пропустили на территорию. Однако под защитой солдат всегда намного легче живется, чем в одиночестве шастать по восставшей столице. Семья Синегреевых не понимала, что происходит сейчас в столице. Вернее, понимала, но не принимала. Кто-то скажет, что не принимала близко к сердцу. Но это могло оказаться неправдой, ведь трудно принимать близко к сердцу тому, кто его не имеет, в фигуральном значении этого слова. Глава семейства сердце имел, но скорее как жизненно необходимый орган. Нет, он жил как вполне себе обычный человек, иногда жалел животных, иногда людей, но относился к ним так же, как и к животным. Он просто искал, что с них можно взять. Нет шерсти, денег, значит, есть сало, знакомство. Нет ни того, ни другого, тогда можно использовать как источник передвижения или временного вложения собственных денег, или просто использовать как работника. А тут уж функции одинаковые, что у работника, что у подневольного животного. Все работают только за еду. Глава семейства искренне думал, что так теснее, поэтому и ни второго, ни третьего ребенка заводить не стал. Дорого потому, что в городе растить, да образование давать, а потом уже и поздно стал. Деньги пришли, да желание мучиться с малышами заново уже пропало. Так и жил. Небольшое производство, что давало существенный и стабильный доход, со вчерашнего дня остановилось. Рабочие потребовали повышения зарплаты, на что он не согласился, и, воспользовавшись беспорядками, они все вышли на стачку. Синегреев же, заслышав про первые столкновения с полицией и выстрелы, тут же свернул производство, закрыл лавку и, не пытаясь вернуть рабочих, решил переждать смутные времена дома. Он и собственную дочь воспринимал как товар, который можно выгодно продать или отдать за выгодное предложение в будущем. С этой целью и образование ей дал. Дочь окончила женскую гимназию и обучалась в музыкальном училище, так как грамотная, но скромная жена – это залог хорошего ведения хозяйства, а если еще с музыкальным образованием, то это уже прекрасная жена для господ с более высокими запросами. Их, кажется, эстетами зовут. Елизавета и музицировать умеет, и готовить, и матерью станет прекрасной, и воспитана. В общем, всем угодить сможет. А на такую жену и жених непростой должен клюнуть. На то и весь расчет. Один вон клюнул, но несерьезный попался, жадный. От жадности избежал. Но ничего, может, еще вернется. Оно ведь как бывает. С одной девицей познакомится, потом с другой. А все не такие. Одна дура набитая, другая страшная, как грех, или как эти, что в Ниле живут африканском. Эти забыл уж, как их там, земноводные или пресмыкающиеся. Но нужное название все в голову не шло. Не став дальше мучиться, глава переключил свое внимание на семейство. «Куда Лиза собралась?» — спросил он у жены, увидев, как дочь, уже совсем одевшись, ходит из комнаты в комнату в поисках непонятно чего. «Так в музыкальное училище?» — плеснула руками женщина. «Зачем?» «Так учиться же!» — ответила на этот раз Лиза. «Какая учеба? Глупая эта девица. Стреляют на улицах, анархисты бродят с черными флагами, людей пугают». А она учиться удумала. «Дом сиди, слышь, Лиза, дома. Я тебе отец, а не враг. Поймают тебя возле этого самого училища и с собой заберут. А не пойдешь, так прямо там за тебя возьмутся». Лиза, которая и сама не хотела никуда идти, уселась за стол и растерянно посмотрела на мать, не зная, что и делать. Последние события просто послужили определенным катализатором ее настроения. Она с нетерпением ждала встречи с Федором, а он не пришел. Точнее, предупредил, что не придет, сославшись на занятость. Прошел уже месяц, но от него не было ни писем, ни посещений возле ворот музыкального училища. В душе она таила надежду, что он явится без приглашения и поведет ее в кафе, но этого так и не случилось. А тут еще эти события. Лиза понимала и сама, что выходить на улицу просто опасно, а женщинам тем более. А собиралась просто из-за духа противоречия, и чтобы обратить на себя внимание родителей. Последнее, кажется, удалось. Она поняла, что ее просьба о подарках родителям не понравилась ее потенциальному жениху, возможно, это даже и оказалось основной причиной его нежелания встретиться с ней. Конечно, можно думать, что хочешь, и обманывать себя, но Лиза отличалась практичностью, доставшейся ей от родителей, но в той ее составляющей, то она не строила себе никаких иллюзий об окружающем ее мире и людях. Она прекрасно понимала мужчин, может, даже более, чем это нужно для юной девушки. Она просто понимала и знала, что такое хорошо, а что такое плохо, и знала все недостатки и возможное поведение собственных родителей. Знала, и пыталась на них влиять через это понимание. Пока получалось плохо, но она старалась. Мать, что пока не вмешивалась в монолог отца, тут сочла нужным вставить свое броское слово. «А тоже, Лизенька, ты глянь, что на улице творится. Сегодня за хлебом пошла, так чуть под пули не попала. Какие-то рабочие бежали мимо, да как начали пулять, как начали! Я присела на дорогу, а они дальше метнулись по улице и убежали». «А в кого стреляли-то, мать?» – удивился отец. «Так в городового». «И что?» «Так убили его наповал, постреляли, и он в них пару раз успел. Они и бежать, а он упал и больше не поднялся. А я подхватилась от страху и убегла». «Мама, а ты не стала ему помогать?» «Вот еще, и меня бы убили, да и крови с него натекло. А я крови страсть как боюсь. Бежала, себя не помню. Ужас, что творится, просто ужас». В это время на улицах хлестко прогремели два винтовочных выстрела, отчего стекла в рамах окон мелко-мелко задрожали. «Ой-ой-ой!» — сполошилась мать и бросилась в другую комнату подальше от окон. Лиза задрожала, но осталась на месте. Отец не испугался, не вскочив, осторожно подошел к окну и выглянул в него. Некоторое время он молчал, рассматривая то, что происходило на улице, затем хмыкнул и, потянувшись к шторам, закрыл окно. «Электричество придется жечь тогда, темно будет, а сейчас светло». Тут же отозвалась из другой комнаты мать, заметив, что в квартире резко потемнело, и услышав, как отец задвигает шторы. «Действительно. Ладно, потерпим. Авось в нас стрелять не станут. Да и что пули, шторы. А вот как стемнеет, тогда надо бы назадернуть, на всякий случай, чтобы на огонек не прилетело. И дверь на цепочку закрыть». «А если к нам с оружием придут?» — спросила Лиза. «Не придут. Не нужны мы им». «А если все же придут?» «Вот тогда и решим». «Тогда уже поздно решать, папенька. Против револьвера поможет только другой револьвер или решительно настроенный мужчина». «Больно, ты понимаешь, глупо еще. Вот выйдешь замуж, тогда и посмотрим, станет тебя муж защищать или нет». «Да вашими стараниями, папенька, я вообще никогда не выйду замуж». «С чего это ты взяла, глупая?» «Барон Дегтярев нас всех спас. Он молодой, красивый, перспективный. А вы все препоны какие-то выдумываете для встречи с ним. И вот он не пишет мне. А сейчас и подавно». На шум перебранки вернулась и мать. Страх переселило любопытство. Лиза посмотрела на нее и поняла, что дальше ругаться она не сможет и рассказать, что хочет замуж за барона Дегтярева и о жадности родительской по отношению к потенциальному жениху тоже. Ничего не сможет. А осознав этот факт, она закрыла лицо руками и стала рыдать, оплакивая свою беспомощность. Отец некоторое время смотрел на нее, хмурясь и пытаясь понять, что случилось, и отчего дочь стала рыдать, потом махнул рукой. «Мать, ты успокой Лизу, чего она рыдает?» «Так замуж хочет, а не получается. Барон этот Дегтярев, который, ответ ей прислал, что, дескать, не может, он весь в трудах, весь в заботах». «Каких это он трудах и заботах? Он же студент». «Так учится весь день, а на Лизоньку времени нет или денег». «На девок завсегда деньги найдутся», — не подумав, буркнул отец, отчего обе женщины уставились на него во все глаза. Жена приоткрыла рот от неожиданности, а Лиза, что успевала и рыдать, и уши держать открытыми, отняла руки от лица и подняла на отца заплаканные глаза. Пока мать обдумывала услышанные слова и собиралась с мыслями и вопросами, Лиза сходу выпалила. «А я не девка продажная и не продаю свое тело. Я замуж хочу за достойного, а не за абы кого, кто станет только деньги считать да попрекать меня каждой копейкой». Отец понял, что сболтнул лишнего, и в то же время не желал уступать свои выигрышные позиции. «Так все такие. С чего это ты, дочь, взяла, что Дегтярев тебя попрекать не будет? Они благородные, все кровопийцы. Простого люда каждую копейку тянут, а у кого крестьяне есть в найме, а раньше и поместные, а то и крепостные, так они в поколениях привыкли три шкуры драть с них. А Дегтярев из мещан, он сам получил титул и дворянство за свои собственные заслуги, и он богат, и сам заработал, сам. А вы все думаете, что он нищий, а он богатый, а вы жадные, жадные. Только о себе думайте, да о девках продажных». «А ты откуда знаешь?» — клянилась в разговор мать, давая отдышаться от такой наглости отцу. Лиза понимала, что рассказывать все не следует, но она уже закусила у дела, а кроме того надеялась, что хоть это расшевелит ее родителей, и дальше станет думать не она, а они. Да и время сейчас такое неизвестное, что завтра ждет. «А я с девочкой одной учусь, благородной. У нее отец на приемах императорских иногда бывал. Он известный музыкант, и его приглашали для награждения. Он там запомнил одного юношу, им и оказался Дегтярев. Он и дочери все рассказал, а та всем подружкам. Как хорошо бы познакомиться с этим юношей, обласканными наградами от самого императора. Уже и будущее его понятно, и инженер он, и все такое». «А как его наградили?» — направила рассказ дочери в нужное ей русло мать. «Орденом Анны четвертой степени и деньгами». «А денег сколько дали?» — перебил мать отец. «Несколько тысяч, может, и больше. Император мелочиться не станет». «Это да», — задумчиво проговорил отец. «Император не мелочится. Если уж кто ему понравился, это я слышал не раз». «А награду он получил за храбрость, за то, что спас полковника и убил 8 бандитов с такими, как он, и не страшно никогда, и даже сейчас». «Да и что он сделает?» — поморщился отец. «А он дар боевой имеет», — выпалила в ответ Лиза, придумав это от себя, и надеясь, что так оно и есть. «Тогда да, он, конечно, заманчиво. Сильный юноша, сильный». В это время где-то далеко бухнул выстрел из пушки, отчего вновь задребезжали стекла. «Сильный, но один, без рода своего. Такому не удержаться у власти, да и денег не удержать. На то надо бы на разуму и хватку иметь, а хватки у него нет. Храбрый — это бесспорно, но деньги сохранить нужно, а не храбрость, а хитрость». «А я и не знал, что под боком у нас такой завидный жених есть. Упущение мое». «Он жадный», — отреагировала мать. «Не жадный, а бережливый, ну или скупой. О том только Лиза узнать может, и то не скоро. Что же, лучше поздно, чем никогда правду узнать, а не было бы анархистов и не узнали. Письмо ему еще напишешь, а можно и два. И чтобы пожалостливее текст в них. Мать тебе поможет. Назначай встречу, дальше с матерью уже все решишь. Если получится с ним встретиться, а там и видно станет». Лиза, ошарашенно выслушав отца, не знала, то ли ей радоваться, то ли огорчаться, и, утерев слезы, ушла умываться, а дальше направилась к себе в комнату, когда буквально тут же пришла к ее маме. «Что же сразу об этом не рассказала, Лизонька? Мы бы уже и меры все приняли, и тебе помогли. Ты и встречаться стала бы с ним давно, глядишь. Дело к свадьбе шло, а ты молчала». «Да я совсем недавно сама узнала, я догадывалась, но не знала». «Ладно, давай одно письмо напишем, я тебе помогу, а второе ты уже сама напишешь и отошлешь. Ни сегодня, ни завтра. Анархисты эти повоюют немного, и все, разгонят их». «А если не разгонят? Если они власть вдруг возьмут?» — испуганно проговорила Лиза, до которой только сейчас дошел весь трагизм сложившейся в империи ситуации. «Чего это вдруг? Мы верим в нашего императора и армию, они всех разгонят». «Но ты же, мама, даже помощь полицейскому не оказала. Как они могут победить, если мы им помогать в том не станем?» «Испугалась я. Другие помогут, твой фон барон и поможет. Он же герой, вот и тебя защитит, и нас заодно. Ты не отвлекайся, доставай бумагу и пиши». Лиза послушно достала письменные принадлежности и приготовилась выводить аккуратным почерком слова под диктовку мамы. «Подожди, куда ты чернила берешь? Карандаш возьми, им сначала напишем черновик, а потом уже на чистовик письмо и перепишешь».